мучит себя над бумагами. Еще при жизни Потемкина Екатерина стала приучать Платошу к делам. Это у него получалось не очень хорошо. Петр Заводовский ядовито писал о нем: «Изо всех сил мучит себя над бумагами, не имея ни беглого ума, ни пространных способностей. Бремя выше его настоящих сил». Зубов не был совершенным глупцом. Более того, умел создать вид умника, ловко и много говоря по-французски. После смерти Потемкина голос его все крепчал. Он даже стал покрикивать на вельмож. Его титул был таким пышным, что казалось, будто он его украл у Потемкина. «Светлейший князь Римской империи, генерал-фельдцейхмейстер, над фортификациями генерал-директор, главнокомандующий флотом Черноморским и Азовским и Воскресенскую легкую конницу и Черноморским казачьим войском, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, шеф кавалергардского корпуса Екатеринославской, Вознесенской и Таврических губерний, генерал-губернатор, член Государственной военной коллегии, почетный благотворитель императорского воспитательного дома, любитель Академии художеств». Он сочинял проекты довольно дикие и неисполнимые. О захвате Стамбула русским флотом. О завоевании Берлина и Вены. Об образовании новых государств, вроде некой Австразии. По своему характеру Зубов был типичным приспособленцем. При Екатерине негодовал против ужасов революции. При Александре I ходил с Конституцией в кармане. Дела же государственные он решал таким образом: «Делайте, как было прежде». При Зубовых мудрая дотоле государыня как будто поглупела. Она согласилась отправить любезного мальчика Валериана Зубова в поход на восток, в Персию и дальше в Индию. В 1796 году он прошел по пути Петра Великого и взял Дербент, а потом Баку. Екатерина писала, что Валерьян сделал за 2 месяца то, что Петр Великий сделал за 2 года, встретив сопротивление больше, чем встретил его великий император. Словом, один стыд и позор. С влиянием Зубовых на императрицу связывают жестокое подавление польского восстания. Третий раздел Польши – и окончательное уничтожение польского государства, борьбу с масонами, гонение на Новикова Радищева. Конечно, суть дела была не столько в Зубовых, сколько в самой государыне, которая раньше говорила: «Пусть один ограничен, другой ограничен, но государь от этого не будет глупее». Увы, к концу жизни она стала утрачивать свой гений. Ту самую иронию, которая всегда спасала ее, позволяла посмотреть на себя со стороны и исправить сделанную ошибку. Ведь раньше, когда к ней обратились с проектом завоевания Индии, она с юмором отвечала: «У России довольно земель, чтобы не иметь нужды отправляться для завоевания в Индию». Когда же ей предложили сделать приращение государству в Северной Америке, она отвечала, что у России немало своих забот, и лучше предоставить индейцев Америки их собственной судьбе. А теперь она отправила в эту авантюру Валерьяна Зубова. Только указ вступившего на престол Павла I остановил химерический поход. Еще бы месяц, и корпус Зубова, несомненно, погиб от голода и трудностей пути. Баловень счастья. С фавором Резвуши к власти полез весь клан Зубовых. Зубов отец брал взятки. Служебные успехи братьев Платона поражали наблюдателей. Все перед ними присмыкались. Знаменитый Суворов с радостью отдал любимую Суворочку за старшего брата-фаворита Николая. Только цесаревич Павел пытался огрызаться. Как-то за обедом Екатерина сказала сыну: «Я вижу, что вы согласны с мнением князя Зубова». На что Павел отвечал: «Ваше Величество, разве я сказал какую-нибудь глупость?» Все стремились понравиться фавориту. Державин посвящал ему стихи. Генерал Кутузов варил ему по утрам какой-то особый восточный кофе. Один из дипломатов хорошо сказал: «Все ползали у его ноги, поэтому он считал себя великим». А вот наиболее яркое описание Платона Зубова. «По мере утраты государынею ее силы, деятельности, гения, он приобретает могущество, богатство. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждают его двери, наполняют прихожую и приемную. Старые генералы, вельможи не стыдились ласкать ничтожных его лакеев. Видели часто, как эти лакеи в толчки разгоняли генералов и офицеров, кои долго теснились у двери и мешали их запереть. Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами бесцельно устремленными в потолок, этот молодой человек с лицом холодным и надутым едва удостаивал обращать внимание на окружающих. Он забавлялся дурачествами своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутом. А в это время старцы, под началом которых он начал служить сержантом, Долгорукие, Голицыны, Салтыковы и все остальные, ожидали, чтобы он низвел свои взоры, чтобы униженно приникнуть к его стопам. Из всех баловней счастья ни один, кроме Зубова, не был так тщедушен и наружно, и внутренне. Убийца, брат убийц. В день смерти Екатерины 6 ноября 1796 года Платон проявил необыкновенную трусость и растерянность. Смерть императрицы как будто выпустила из него весь воздух. Как писал современник, не было заметно пустоты, когда Зубов исчез со своего места. Вступивший на трон Павел не тронул фаворита своего матери, но отослал его за границу. Однако вскоре государь узнал, что Зубов начал переводить деньги из России за рубеж и предписал арестовать его имение. Платон вернулся и тотчас влился в число заговорщиков, задумавших избавиться от Павла. Он вместе с братом Николаем был среди убийц императора 11 марта 1801 года. Когда той ночью заговорщики ворвались в спальню Павла I в Михайловском замке, впереди всех бежал Платон Зубов. По одной из версий, вскочивший из постели Павел спрятался за каменную ширму. «Мы входим», – писал участник покушения. Платон Зубов бежит к постели, не находит никого и восклицает по-французски: «Он убежал! Я следовал за Зубовым и увидел, где скрывается император». Потом вдруг Платон неожиданно вышел из спальни, а затем вернулся с братьями – Валерианом и Николаем. Один из участников убийства, Бенниксон, вспоминал: «Павел поглядел на меня, не произнося ни слова». Потом обернулся к князю Зубову и сказал ему: «Que faites-vous, Платон Александрович?» «Что вы делаете, Платон Александрович?» «Больше ты не император, Александр наш государь», — сказал Зубов. Тут Павел оттолкнул Николая, тот ударил императора, все повалились на пол. Конец. Жену за миллион. При Александре I Платон Зубов рассчитывал занять видное место, стремясь угодить новому государю, исполненному благих намерений провести политическую реформу. Зубов строчил проекты государственного переустройства и даже сочинил отважный проект отмены крепостного права. Но, как и другие заговорщики, он не пользовался никаким влиянием у Александра. От него и его товарищей государь постарался избавиться. После этих событий Платон Александрович прожил почти четверть века. Он поселился в Литве в селении Янишки. У него было обширное поместье с замком посередине. Вскоре он прославился как необыкновенно скаридный помещик. Его крестьяне были самыми бедными в округе. Князь ходил по имению в самом затрапезном виде. Между тем, он был одним из богатейших людей России. Известно, что образ скупого рыцаря, который чахнет над златом, Пушкин списал с реального человека – Платона Александровича Зубова. За крепкими замками в подвалах скряга хранил множество сундуков с золотом и серебром и часто спускался вниз, чтобы сыпать в еще неполный сундук скопленную горсть монет. Всего в подвале у него было более 20 миллионов рублей. Самое большое наслаждение ему доставляло открывать сундуки и любоваться блеском золота. Правда, однажды он все-таки вынес один из этих сундуков. На сельской ярмарке он случайно увидел 19-летнюю девушку неземной красоты. Это была дочь местного шляхтича Фёкла Игнатьевна Валентинович. Она не хотела идти за старого уродливого скрягу. И тогда Зубов фактически купил ее у отца, отдав ему 1 000 000 рублей золотом. Он умер в другом своем замке в Курляндии в 1822 году, оставив после себя красивую вдову и полное равнодушие современников, уже забывших о некогда могущественном фаворите Екатерины Великой. Его похоронили в семейной усыпальнице Зубовых высокой голубой церкви в Троице-Сергиевой пустыни, что в Стрельне, рядом с дорогой, по которой он ездил с государыней в Петергоф. В годы революции церковь была разорена, и прах последнего фаворита великой императрицы давно уже развеян по ветру.